Глава 6. За свою рабочую смену я успел прошерстить кучу информации в сети о том, что нравится таким парням. Если он думает, что меня могут остановить эти его усмешки и холодность, сильно ошибается. У меня есть цель, и я ее добьюсь. Моя мать не раз спала со всякими уродами за бутылку, а потом и за дозу. Контингент разный, но цели она добивалась. Я никогда не тешил особых иллюзий по поводу себя. И предрассудки тоже не мое. Когда ты должен выживать, а не жить, каждый день решать, где тебе спать и что есть, ты не особо выбираешь. Этому хирургу с золотыми руками, которые должны спасти от смерти моего брата, нравятся парни. Что в этом такого? Надо будет, я не только буду спать с ним, но и убирать в его доме, пылинки сдувать с его обуви, пока он не поставит Тимура на ноги. Мне посчастливилось. Сегодня я понял, что каким-то чудом понравился ему, но он почему-то не захотел воспользоваться моим согласием. Значит, я пойду в атаку. Я не очень понимаю, что принято в его мире. Ухаживать? А если ухаживать, то как это должно выглядеть? Я начитался всего. Народ говорит, что в таких отношениях нельзя допускать неуважения. Типа прикалываться, кто доминирует, а кто нет. Начитался, что в первый раз может быть больно. Спорю, что это будет не настолько больно, как бывало, когда меня били на улице. И в ментовке. Конечно, на всякое можно натолкнуться, но если реально бить и резать не станет, то я это переживу. Мне удалось узнать у старшей медсестры его домашний адрес. Сгонял в перерыве для нее за шоколадкой. Ему купил вина. Насколько я понял, с пустыми руками явиться и просто заявить «готов с вами переспать» не пройдет. Я просмотрел с десяток роликов с подробностями, как и что надо делать. Старался быть внимательным, понять. Но это тяжело, если никогда не имел практики. И как бы тщательно я не готовился к этой встрече наедине, все равно струхнул, когда увидел его вышедшим из лифта. Немец возвышался надо мной, на его больших плечах висела мокрая кожаная куртка, а в руке болтался блестящий от воды мотоциклетный шлем. Вебер окатил меня сердитым взглядом ледяных глаз, но не прогнал. Впоследствии увидел еще больше, предложив переночевать у него на диване и накормив ужином. Честно говоря, я так опешил от этого поведения обычно недружелюбного и холодного немца, что съел все, что он оставил для меня. Потом взял салфетку, скрутил из нее рожок и вместе с ним отправился на балкон. Курил, скидывая пепел в рожок, что зажимал в руке, которая ходила ходуном. На деле все оказалось гораздо страшнее, чем мне представлялось, сидя на работе. Он живет в крутой квартире в новом доме. Ездит на крутом мотоцикле, а у него еще и машина есть, на которую он скоро пересядет, как только наступит реальный холода. Богатый, успешный, умный и слишком красивый. Что он делает в нашем захолустье? Я еще какое-то время смотрел себе под ноги, туда, где простирался наш городок. Выкурил еще одну сигарету, закрыл дверь на балкон и только тогда отправился в душ. Войдя в туалет на первом этаже его пентхауса, кинул в унитаз бумажный рожок вместе с окурками и пеплом. Смыл. Он сказал взять для окурков посуду, но как я мог что-то испортить в его доме? И без того надымил, а ведь Вебер сам не курит. Не сомневаюсь, соблюдает здоровый образ жизни. Все об этом говорят. Залез в душ и пустил воду. Тщательно вымылся во всех местах. Чтобы у меня все получилось, я должен ему нравиться. А потом еще немного нерешительно потоптался на полу в его ванной комнате и, беззвучно выдохнув, направился по ступенькам наверх. Вебер лежал на спине в своей кровати. Широкую мужскую грудь ничто не скрывало, легкое одеяло заканчивалось в районе его твердого пресса. Я не видел его глаз, их немец прикрыл мощной рукой и вроде бы как спал. Я не стал медлить. Если он не спит, то моя нерешительность ему точно не понравится. Я прочитал, что парни к этому относятся очень серьезно. Если тебе нравится, это должно быть видно, поэтому и залез к нему под одеяло. Поэтому и сам подтянулся к его губам и прикоснулся к ним своими губами. И не заметил, как оказался на лопатках, прижатый к мягкому матрасу его большим телом. Вебер был очень аккуратен. Он ответил на мой поцелуй с большой осторожностью, но и не меньшей страстью. Повалив меня, он втянул воздух через ноздри и выдохнул лишь через минуту, тогда, когда, сжав своими руками мои плечи и удерживая меня на матрасе, уткнулся горячим лбом в район моего солнечного сплетения. «Ты...» — тяжело проговорив это, выдавил хирург. «Ты зря пришел, Лука. Тебе не нужно ничего делать, твой брат уже получает помощь. Твоя смелость тебе ничего не даст». В эту секунду там, под одеялом, моему телу было как никогда жарко. Вебер лежал на мне голым, он был в трусах, а я нет, и... Правда была в том, что мне не было необходимости разыгрывать какую-либо симпатию к нему. Мое тело сделало это за меня, наглядно продемонстрировав хирургу мои чувства. Я боялся что-то говорить. Я боялся, что он меня прогонит. И самое страшное в этом было то, что боялся не только из-за своей цели. Крупное и сильное тело немца накрывало меня и не давало пощады. И даже шанса на отступление... Я успокаивал себя тем, что это всего лишь момент. Необычная ситуация, поэтому я так неадекватно реагирую на него. Как будто, услышав мои мысли, Вебер отпустил одно мое плечо и все еще упираясь в меня своим лбом, нежными пальцами медика погладил несколько раз мою набухшую эрекцию. Он тяжело дышал, в отличие от меня, в тот момент вообще забывшего, зачем человеку кислород. «Он син», — судя по интонации, выругался Генрих и коснулся губами моей кожи все там же, прямо под солнечным сплетением. «Это безумие. Ты должен уйти. Прямо сейчас». Прорычав последнее предложение, хирург оттолкнулся от меня и резко лег обратно, в ту же позу, в которой спокойно лежал до моего прихода. Я выдержал паузу, судорожно перебирая в пустой голове, что сказать, а голова отказала, совсем отказалась думать. После его близости и нежных прикосновений его пальцев ко мне в паху бушевал пожар, который я был не в силах остановить. Не знаю и не могу с точностью сказать, что так подействовало на меня. То, что он парень, или то, кто он? Первый достойный человек, который не только разговаривал со мной, но и пожелал быть рядом? Он звезда нашего города. Своего рода бог. Он великий Вебер, и я нищеброд арский. Он великолепный. О нем говорят, им восхищаются, на него молятся. Ведь каждый его жест, каждое движение рук — это чье-то магическое выздоровление. Надежда на жизнь, а я... Лука, ты должен уйти. Даже его хриплый в эту минуту голос звучал подобно самой восхитительной песне, способной обласкать любой слух. Я повторяю тебе, твой брат уже получает лечение. Я в любом случае сделаю все, что смогу, он теперь мой пациент. Эти слова задели меня до глубины души, и именно тогда я понял, что не должен себя сдерживать. Я сорвал с него одеяло. Окончательно. И молниеносно, перекинув ногу через него, уселся на его твердый пресс, перехватил запястье хирурга и заставил убрать руки от его глаз, пригвоздив теперь уже его самого к той подушке, на которой покоилась его слишком умная голова. Ледяные глаза, в которых играло незнакомое мне и ни одному на этой земле живущему человеку пламя, смотрели на меня из-под лобья. «Я же тебе сказал», — повторно прорычал хирург, спровоцировав мою ответную реакцию. Видимо, окончательно перегревшись, я ответил ему собственным, несдержанным возмущением. «А вам что?» «Непонятно еще, что я здесь не поэтому». Я внезапно разозлился на него. Сидел на нем голый. Даже тупой заметит мою эрекцию, в данный момент указывающую на потолок. Накричал на него, а сам считал удары своего сердца. Их было много, при этом Вебер все молчал и буравил меня своими ледышками вместо глаз. Мне надоело ждать. С каждой секундой крепло подозрение, что он меня в любом случае выставит вон, и я решил действовать. Вспомнив все то, что видел сегодня в сети, отпустил его сильные руки, которым не стоило бы никаких усилий выкинуть навязчивого санитара в окошко, и опустился ниже, сев между его ног. Хирург не пошевелился. Он словно не понимал, что происходит, или сомневался в том, как именно лучше от меня избавиться, поэтому медлил, дав мне тем самым шанс попробовать что-то сделать. Я сделал. Неумело коснулся губами кожи под его пупком. Там, где уже начиналась мягкая мужская растительность. В голове промчалась мысль о том, что я не считаю это отвратительным. В больнице мне нередко поручают побрить больных перед операцией. Я не гнушаюсь никакой работы, если это работа. Однако сейчас это не работа. Поймал себя на том, что волнительная дрожь в моих конечностях усиливается каждый раз, когда прикасаюсь к его коже. И именно по этой причине больше не оттягивал момент, немного припустил резинку от его боксерок и дотронулся кончиком своего языка до нежной кожи на набухшей эрекции немца. И сам не поверил в то, что произошло. Мой слух уловил его вымученный стон. Всегда холодный ко всем и ко всему человек оказался человеком, а не снежным королем. Мощное тело подо мной выгнулось в с невероятной силой сдерживаемой истоме. Он не произнес ни слова, только положил свои ладони мне на плечи. Наверное, опять хотел оттащить надоедливого санитара. Но и здесь я его опередил. Еще раз коснулся языком самого кончика его мужской силы. Услышал еще один стон. Божественные пальцы мягко сжались на моих ключицах. Вебер как будто хотел остановить меня, но в то же время не решался это сделать. Я поднял глаза на Генриха. Его ресницы трепетали, холодные глаза накрыли веки, а голова запрокинулась назад. В этот момент и в эту секунду неприступный врач полностью доверился подозрительному санитару, которого в этом городе никто, кроме него, из-за человека не считал. Я так залюбовался им, что потерял счет времени, а он это почувствовал. Ледяные глаза вдруг медленно открылись и посмотрели на меня. Я так и не смог понять, как ледышка могла заставить расплавиться всего меня. Вебер все-таки отодвинул работника низшего звена и поднялся сам, ловким движением опрокинув санитара обратно на лопатки. «Ладно. Если ты действительно этого хочешь, и твое желание никак не касается твоего брата...» «Нет». Я с трудом собрал слюну для того, чтобы сглотнуть и прочистить пересохшее от волнения горло. «Не касается». «Подожди здесь, не вставай», — велел он хрипло и сам поднялся с кровати. Отошел куда-то к шкафу, что-то где-то выдвинул, что-то взял и вернулся. Я лежал, как и велели, и не мог оторвать взгляд от его крепкой атлетической фигуры. Вернулся Вебер с какой-то баночкой в руках. Это было похоже на крем или что-то подобное. Открутив крышку, немец зацепил немного мази подушечками пальцев и вернулся ко мне на постель. «Тебе не стоит переживать за это, я все же врач. Обещаю, больно не будет». Я, может быть, и хотел, но не сказал. О каком страхе он говорит? Уже несколько минут всего меня колотило от того, как сильно я хотел его решительных, уверенных прикосновений. Возможно, я путал его отношения с отношением врачей, которым приходилось меня штопать в детстве, когда неоднократно попадал в больницу, и столкновение с медицинскими работниками было единственным проявлением человеческой любви и заботы в моей жизни. Склонившись надо мной и уперевшись одной рукой в подушку под моей головой, второй рукой Вебер все так же осторожно проскользнул пальцем у меня между ног и очень аккуратно нанес мазь на нежную кожу. «Не передумал еще?» «Нет. Я хочу этого». Его заботливые пальцы мягкими круговыми движениями совершали массаж в районе моего копчика, а ледяные глаза внимательно наблюдали за моим лицом, и как только они заметили что-то, чего я сам не заметил, Вебер велел мне перевернуться и встать на колени.